По пути в коридорах ей встретились пара членов экипажа корабля, всего на корабле было 20 человек, 5 членов экипажа, 10 фрументариев-боевиков, четверо ученых и, собственно, сама Минервина, но они не обратили ни малейшего внимания на идущего по своим делам солдата в бронескафандре, занимаясь своими делами. В конце концов подопытная беспрепятственно дошла до мостика, где пара пилотов, лениво болтая на разные темы, вела корабль через солнечную систему к далекому ретранслятору. Помимо пилотов тут еще присутствовал один фрументарий, что, скрестив руки за спиной, смотрел на далекие звезды, лежащие по ту сторону сверхпрочного окна мостика. Рядом с ним стоял человек, в котором Минервина определила того регулярно акцентирующего на ней внимание ученого. Девушка улыбнулась, все складывалось крайне удачно. Фрументарий тем временем заметил появление Минервины и повернулся к ней. «Что такое, Тит? Разве ты не должен?» Договорить фрументарий не успел, так как подопытная вскинула фульминату и выстрелила. Околоплазменный сгусток быстро пронзил грудь фрументария, и тот повалился на пол под испуганный крик пилотов и ученого. Один из пилотов было дернулся к кнопке сигнала тревоги, но резко схватился за горло, почувствовав на ней невидимую хватку. Гней Клавдий же тяжело вздохнул и со смешком произнес: «Я знал, что это рано или поздно случится». Он не пытался бежать или бороться, похоже, примирившись со своей возможной судьбой. Продолжая держать телекинезом пилота за горло, Минервина подошла к нему и выломала тревожную кнопку, после чего отпустила пилотов. Тем не менее, продолжая держать их на мушке своей фульминаты, обратилась к Гнию: «У меня накопилось множество вопросов, и тебе лучше на них ответить». Не дожидаясь ответа, она тут же гаркнула на пилотов: «Летите на Терру, иначе я выверну ваши головы наизнанку». Второй раз просить не надо было, перепуганные пилоты быстро изменили курс. Посмотрев на обливающихся холодным потом пилотов, Сцивола, сохраняя спокойное выражение лица, спросил: «Что конкретно ты хочешь знать?» «Все. Кто я, откуда родом, как я оказалась там, и что со мной должны были сделать дальше?» Минервина сняла шлем, дав возможность Сцеволе полюбоваться лишний раз на ее лицо. Некогда тусклые золотые глаза теперь ярко сияли, что вкупе с не самым добрым выражением лица составляло пугающую картину. В очередной раз вздохнув, Гней начал говорить: «Образец Мю-Сигма-3, она же, Минервина Юлия, родилась в 1754 году от основания Рима, родом из тиранского города Кордуба, в провинции Испания. Отец – Мани Юлий Барбат, сын Секста Юлия Барбата, брат сенатора Марка Юлия Барбата, мать – Фурия Юлия, дочь покойного сенатора Марка Фурия Пульхра и сестра сенатора Марка Фурия Порция». У Сцивалы была очень хорошая память, и личное досье своей подопечной он помнил, если не наизусть, то хотя бы ключевые моменты знал точно. Кашлянув, Сцивола продолжил: «В возрасте 20 лет вступила в Легия 26 Гаргон, где успешно прослужила 4 года. Войну встретила на планете Фортуна, где участвовала в обороне Пальмиры Новы. Также участвовала в обороне Конкордии, где и произошел психический прорыв во время обороны высоты 25, убивший множество краганов, а также командующего краганскими войсками на планете. После психического прорыва была захвачена агентами префектуры республиканской безопасности и доставлена на планету Венера, где прошла процедуру установки контролирующего импланта». Тут ученый усмехнулся: «Как вижу, процедура прошла не очень удачно. Также была подвергнута процедуре психологической коррекции. После серии тестов должна быть отправлена на планету Вольтера». По мере рассказа на лице Минервины проступали различные эмоции, ведь по мере рассказа она вспоминала все больше и больше, и различные осколки ее памяти структуризировались и выстраивались в более-менее упорядоченное состояние. В конце концов на ее золотых глазах проступили слезы, и она сорвалась: «Да какое право вы имели, чтобы поступить так со мной?» Крик был дополнительно усилен легким психическим толчком, от которого ученый отшатнулся и столкнулся со стенкой, а пилоты вжались в свои кресла. «В том-то и проблема, что по сути никакого права и не имели», — тихо прошептал себе под нос Сцивола. Если Минервина и услышала эту фразу, она не обратила на нее должного внимания. Вместо этого она сейчас ходила из стороны в сторону по мостику, нервно запустив левую руку, правой она по-прежнему сжимала фульминату, в волосы и что-то бормоча себе под нос. Пользуясь тем, что психократор явно не обращала на него внимания, один из пилотов активировал систему внутрикорабельной связи и гаркнул: «Тревога! Образец СБ!» Договорить он не успел, так как схватился за горло, сжатое неведомой силой. Разъяренная Минервина подошла к лежащему рядом трупу фрументария, взяла его гладиус и этим гладиусом одним ударом отрубила пилоту голову. Но уже было слишком поздно. На корабле взвыл сигнал тревоги и оставшиеся 8 фрументариев бросились в сторону мостика, держа оружие наготове. Пылающая безумием и гневом Минервина покинула мостик и двинулась им навстречу. Как только солдаты заметили ее, они вскинули оружие, приготовившись стрелять, но Минервина оказалась быстрее. С ее руки сорвались рукотворные молнии, откинувшие первых двух фрументариев назад и столкнув с шедшими позади них солдатами. Пользуясь возникшей неразберихой, Минервина прибавила скорости, держа гладиус наготове. И пока бывшая Мю Сигма-3 вымещала свою ярость на фрументариях, пилот тем временем пытался сделать хоть что-нибудь. «Проклятие, проклятие, проклятие! Это психованное нас всех убьет! Что делать, что делать?» Нервно метался пилот, то и дело с ужасом смотря на тело его обезглавленного товарища. «Точно, надо связаться с флотом. Настоятельно не рекомендую этого делать», произнес Сцивола, направив на пилота игольник, взятый с тела покойного фрументария. За это время он уже успел подумать над сложившейся ситуацией и сделать определенные выводы и решения. Пилот посмотрел на него со смесью удивления и страха. «Ты что творишь? Эта девка нас всех угробит. Пусть будет так, но по крайней мере моя совесть будет чиста. Проложи курс на Терру и посади корабль в безлюдном месте». Пилоту не оставалось ничего иного, кроме как подчиниться. Через некоторое время на мостике вновь появилась перепачканная в крови и со зловещим выражением лица Минервина, заставшая необычную картину, стоявшего с игольником ученого, направившего оружие на до смерти перепуганного пилота, пока по ту сторону обзорного экрана мостика медленно приближался далекий голубой шарик Терры. Сцивола кивнул Минервине. «Пожалуй, небольшая помощь в твоем возвращении на родину, это меньшее, что я могу сделать, дабы искупить свою вину перед тобой, Минервина. Я не рассчитываю на твое прощение, но тем не менее». Минервина посмотрела на Гнея и попыталась прочесть его чувства. В разуме ученого преобладала странная смесь из фатализма и решимости. Девушка кивнула в ответ. «Спасибо». Сцивола тем временем приказал пилоту. «Активируй системы невидимости. Я знаю, что они есть на этом корабле, и отговорки я не приму. Да-да, сейчас, и держи свои руки подальше от систем связи. В любом случае флотские нас просто уничтожат, даже не пытаясь брать на абордаж, когда узнают, что тут произошло». Через некоторое время корабль префектуры гражданской обороны вошел в атмосферу и приземлился на небольшой полянке в каком-то лесу. Как только корабль приземлился, ученый выстрелил, и второй пилот упал на пол с дырой в груди. После этого Сцивола спросил девушку, остались ли еще люди на этом корабле. «Нет, не осталось», — гнев покинул Минервину, и она с сожалением произнесла, «я всех убила». «Хорошо», — спокойно отреагировал Гней. «Как только до фрументариев дойдет, что произошло, они перевернут всю галактику вверх дном, и лишние языки нам не нужны. Пойдем, нужно собрать все необходимое и как можно скорее покинуть корабль, нам предстоит долгий путь». После этих слов мятежный ученый убрал игольник и направился прочь с мостика. Минервина же оглянулась и, нервно запустив левую руку в волосы, прошла из одной стороны мостика в другую. Посмотрев на мертвые тела фрументария и пилотов, она нервно дернулась и поспешила наружу. Примечание к части. Я тут проконсультировался с товарищами, и как оказалось, вернее будет с точки зрения латыни писать не «мануфактория», а «мануфацерия». Так что я слегка подправил все это в предыдущих главах. И еще, я тут балуюсь моддингом на Стелларис, и поэтому я не удержался и добавил в мастерскую собственноручно сделанную модификацию на космических римлян. https://1965.094.097. И да, я по-прежнему требую, чтобы вы тут оставляли комментарии. Что я, зря стараюсь что ли? 25. Корабль приземлился, как оказалось, где-то в глуши на восточном побережье Трансатлантики, достаточно далеко, чтобы корабль не заметили, и достаточно близко, чтобы можно было относительно быстро добраться до цивилизации. Насколько помнил Сцивола, эти земли находились под римским владычеством уже много сотен лет, и трансатлантические дикари, некогда населявшие эти земли, уже давно романизировались, в отличие от дикарей на западном побережье, но тем не менее ходить без оружия он бы тут не стал. Однако с Ларикой фрументария Минервине, с большим сожалением, пришлось расстаться, так как такая броня могла привлечь ненужное внимание. Впрочем, горькую пилюлю расставания с броней подсластил факт того, что с корабля беглецы прихватили с собой игольники. Местность тут все же была дикая, и потому ходить тут без оружия здравомыслящий человек не стал бы. А помимо оружия они взяли еще и припасы из корабельного МЗ на несколько дней. Наконец собравшись, беглецы быстро направились до ближайшего поселения, коим оказался небольшой провинциальный городок. Через пару дней на вокзал колонии Цезари, своеобразной столицы провинции Северная Трансатлантика, Новый Рим пришел в упадок после трансатлантического восстания, прибыл поезд. Из вагона, выкрашенного в бело-красные тона, на перрон начали выходить пассажиры, прибывавшие с разных городов провинции и поселений поменьше. В основном тут были типичные римские квириты, за исключением нобилей, что предпочитали менее людные виды транспорта, и редкие представители еще не до конца романизированных аборигенов Трансатлантики, входящих в категорию перегринов. Но помимо граждан и неграждан тут были еще и рабы, либо осужденные преступники, либо порабощенные представители местных народностей этого континента. Правда, их было намного меньше граждан по вполне понятным причинам. И среди этих сходящих на перрон образцов всего многообразия римского общества затесались два пассажира. Первый пассажир был явно немолодым человеком где-то лет под 50, с намечающейся сединой, залысиной и скорбно постным выражением заостренного лица, одетый в стандартные для большинства местного населения тунику, штаны и плащ с капюшоном, а также сапоги военного фасона, быстро ставшие модными в период китайской войны и не потерявшие актуальности до сих пор. Вторым пассажиром, или скорее сказать, пассажиркой была юная темноволосая девушка, одетая точно так же, за исключением немного иного фасона одежды и темных солнцезащитных очков на лице. Одежда на ней, в отличие от первого пассажира, висела мешком, явно не подходя по размеру. Сцивола и Минервина, а это были именно они, быстро покинули вокзал, сев на первый же омнибус, который вскоре быстро помчался по улицам колонии Цезари, периодически делая остановки. Пока что они могли не опасаться преследования со стороны ПРБ, но только пока. Корабли префектуры республиканской безопасности путешествовали по римскому космосу в большинстве случаев тайно, соблюдая режим радиомолчания и нередко следуя запутанными маршрутами. Пока до руководства не дойдет информация о том, что один из кораблей невидимок исчез, и пока они его не найдут, беглецов преследовать никто не будет. Итого, у них было от нескольких недель до нескольких месяцев форы. Исцивола решил использовать это время для того, чтобы облегчить себе и бывшей подопытной дальнейшую жизнь. За окном омнибуса мелькали пейзажи колонии Цезари. Город по-прежнему жил своей прежней жизнью, однако и тут чувствовалось дыхание, идущей среди далеких от терры-звезд войны. Объявления на стенах уступили места агитационным плакатам, с которых сурового вида центурионы обвинительно указывали на прохожих пальцем, призывая записаться в легион. На улицах то и дело виднелись усиленные патрули вигилов, а с голопроекторов усталого вида ведущие сообщали свежие новости с фронта, которые, несмотря на цензурирование, трудно было назвать хорошими. Высадка на вулкане явно не задалась, судя по обтекаемым репликам ведущих, и хотя точное число потерь не сообщалось, было понятно, что они были весьма ощутимыми. Краганы вновь высадились на Конкорде и Магне, явно стремясь взять реванш за понесенное там поражение, и еще ряд пограничных колоний оказался под ударом, не таким мощным, как на Конкорде или Вулкане, но не менее ощутимым. В общем и целом, до вожделенного контрнаступления с переносом войны на территорию противника было еще далеко. Наконец, омнибус совершил нужную Сцеволе и Минервине остановку и те с наслаждением покинули транспорт, от которого успели малость одуреть из-за излишнего числа пассажиров и недостаточного числа мест для них. Снаружи омнибуса их ждала тихая улица задворков города, где на многие километры высились многоэтажные инсулы, периодически разбавляемые мелкими парковыми зонами, храмами, эмпориями и зданиями муниципального значения. Дальнейший путь по армейски строгим прямоугольным улицам, строгая планировка вообще всегда была характерна для римских городов Трансатлантики, да и других континентов тоже, так как многие из них выросли из легионных лагерей, привел беглецов к очередной, непримечательной на вид, многоэтажной инсуле, часть красно-белой облицовки которой давно отвалилась, и которую муниципальные службы, клятвенно заверяя всеми богами, все обещали восстановить в ближайшее время уже 10 лет. Неудовлетворенно цокнув языком, узрев оголенный кирпич, Беглый ученый направился к ближайшему подъезду. Там он постучал в дверь, украшенную цифрой 2, и начал ждать. Через пару минут послышался громкий грохот, проклятие на персидском языке, придушенный мяв кота, которому явно наступили на хвост, и, наконец, дверь открылась, явив предсветлые очи незваных гостей усато-носатое лицо в очках. Недоверчиво оглядев гостей, перс увидел улыбающееся лицо Сцивалы, удивленно приоткрыл рот, а затем недоверчиво спросил: «Клавдий, ты что ли?» На кивок по-прежнему улыбающегося ученого, перс сам расплылся в улыбке и кинулся обниматься. «Клавдий, столько лет тебя не видел, и я тебя рад видеть, Кир». Сцивола принюхался, почуяв какой-то неприятный запах. «У тебя там ничего не горит? Ах ты ж, ну ты проходи, проходи». Кир отцепился от старого товарища и молнией кинулся обратно вглубь квартиры, откуда отчетливо начало нести чем-то горелым и чем-то явно техническим, а Сцивола, кивнув Минервине, последовал за странным уроженцем восточных провинций республики, вглубь квартиры. В квартире Кира ожидаемо царил бардак. Полки с наваленными на них деталями для компьютерной техники, одна из которых неудачно отвалилась пару минут назад, соседствовали с вешалками для одежды и покрытыми пылью веником до швабры, которыми, судя по всему, пользовались только по большим праздникам. На полу паутиной раскинулись провода, ведущие непонятно к чему, и листы бумаги, исписанные чем-то, больше похожим на китайские иероглифы, нежели латинский язык, по которым важно ходил здоровенный котяра, всем своим видом источавший такое высокомерие, что хватило бы на десяток патрициев. Осмотревшись, Минервина молча уставилась на Сцивалу с немым вопросом: «Куда ты меня притащил?» На что Гней сказал, не обращая внимания на этот небольшой творческий беспорядок: «Кир, гений, хоть и немного рассеянный и эксцентричен». Немного рассеянный и эксцентричный гений наконец вышел из одной из комнат, громко кашляя, и обратился к Гнею: «Проклятая плата, ну ты проходи, проходи, рассказывай, как сам». Только сейчас Кир заметил, что помимо Сцивалы тут находится еще один человек, и спросил: «А кто эта очаровательная девушка?» Очаровательная девушка едва не поперхнулась от такого обращения, и Клавдий решил представить ее своему другу. «Кир, знакомься, это Минервина, моя КХМ-ученица». «Минервина, это Кир, мой старый товарищ, приятно познакомиться», — кивнул перс, поправляя очки. Минервина давно сняла солнцезащитные очки, и хотя ее золотые глаза уже более не сияли, так скажем, потухнув, они все равно вызвали интерес у Кира, однако тот решил вернуться к более насущным делам, нежели разглядыванием зеркал души прекрасных незнакомок, из-за чего, как ни в чем бывало, продолжил: «Ну вы проходите на кухню, я вам сейчас чего-нибудь налью, только погодите минуточку». Перс вновь исчез в своей комнате, а Сцивола направился по указанному Киром адресу. На кухне у Кира было куда как более опрятно, по крайней мере валяющихся то тут, то там бумажек и проводов не было, да и в целом было видно, что тут Кир хоть изредка, но поддерживает подобие порядка. Усевшись за маленький столик, Минервина спросила Сцивалу: «А как вы познакомились?» «Много лет назад я преподавал философию в Новоримском Атинее. Кир же преподавал там программирование и прочие дисциплины, связанные с ЭВМ. Там и познакомились. Замечательный человек на самом деле, способен из калькулятора сделать автоматона». «Не способен», — заявил появившийся на кухне Кир. «Деталей не хватит, но за комплимент спасибо». После этих слов Кир принялся копаться в холодильнике, пытаясь найти что-нибудь съедобное. Через некоторое время перед гостями оказалась перловка с мясом и какой-то отвар из дальневосточных трав. «Ну, рассказывай, что тебя привело ко мне? Насколько я помню, тебя взяла на работу такая серьезная контора, что остается только завидовать. Скажем так, я и Минервина с такой работы уволились», — обтекаемо ответил Сцивола, добавив: «И поэтому у нас крупные неприятности. И именно поэтому я пришел к тебе просить помощи». Кир задумчиво отхлебнул отвара. Было прекрасно видно, что такие великолепные новости ему явно не понравились, но отказать своему старому другу в силу твердых моральных убеждений он не мог. Печально знаменитым персидским вероломством Кир вовсе не обладал. Какого рода помощь нужна? Документы на римское гражданство с новыми преноменами, номинами, датами, родными городами и прочим. Кир нервно кашлянул и полуиздевательски спросил: «В патрицианские роды вас записывать?» Впрочем, он тут же серьезно добавил: «Я попытаюсь», — проникал уже в государственные сети, чисто интереса ради. «Я так понимаю, жить вам пока негде?» Утвердительные кивки послужили ему ответом. «Ну, в таком случае можете пока пожить у меня», все равно Ксения с Хасровым уехали в Новый Рим. Пока шел разговор, в кухню с важностью государственного чиновника вошел кот. Осмотрев презрительным взглядом гостей, он совершенно наглым образом запрыгнул на колени Минервине, слегка обалдевший от столь внезапного появления животного. Кот же преспокойно улегся на ногах гостя и принялся мурчать с громкостью карабкающейся в гору тестуда. «А ты нравишься Леониду?» – констатировал факт Кир. Минервина неуверенно погладила животное, из-за чего оно и принялось мурчать еще громче. «Леонид – смешное имя». Через несколько дней исчезавший на долгие часы в своем царстве голографических панелей, интерфейсов виртуальной реальности и прочей компьютерной машинерии из глубин Тартара, Кир наконец появился в комнате, где размещались его гости. Совместными стараниями бывших работников ПРБ в этой комнате был наведен какой-никакой, но порядок, из-за чего Кир даже слегка опешил, впервые за долгое время увидев эту комнату чистой, вещи не валялись разбросанными то тут, то там, бумаги были аккуратно сложены, пыль на мебели отсутствовала как явление. Минервина сидела перед голопроектором и смотрела свежие новости с фронта, поглаживая явно успевшего прикипеть к ней душой кота, в то время как Сцивола читал каким-то неведомым образом оказавшуюся тут Илиаду Гомера. Отложив книгу, Гней поинтересовался: «Ну как успехи?» Кир поправил сползшие на нос очки и уверенно заявил: «Документы можно будет забрать через пару дней в ближайшем отделении вигилов. Сумел подделать и пропихнуть по официальным каналам пару заявок, документы будут полностью настоящие, ни одна сволочь не подкопается. Так что поздравляю вас, Децим Урбиния и Валентина Тулия, с почетным званием римских граждан». У Сцивалы сразу стало легче на душе. Не факт, конечно, что ПРБ их рано или поздно не найдет, но так хотя бы уменьшался шанс быть пойманным в первом же попавшемся космопорте при покупке билетов. «Даже не знаю, как тебя отблагодарить, Кир, ты нам жизнь спас. Ой, да пустяки, потом сочтемся, в отдаленном светлом будущем», — отмахнулся Кир. «Вы мне лучше скажите, если не секрет, чем вы хотите заняться дальше?» «Я хочу вернуться в Кордубу», — заявила Минервина, — «к отцу». Хотя эта идея была с точки зрения Сцивалы не самой лучшей, и это еще мягко сказано, отговаривать ее сейчас он не стал. Вместо этого он сказал: «Я пообещал помочь Минервине, этим я и займусь. После этого, скорее всего, уеду в какую-нибудь глушь и буду выращивать цветы». «Ты и цветы? ПФ, не верю», — скептически ответил на заявление старого друга Кир. Сцивола только пожал плечами и развел руками, будто говоря: «Хочешь — верь, а хочешь — нет». Сопровождаемый парочкой аквилчелнок класса Тельпа с характерным воем двигателей уселся на посадочную платформу одного из римских шпилей, величественных многоуровневых небоскребов, гордо возвышающихся среди городских пейзажей вечного города, разросшегося на многие сотни километров от знаменитых семи холмов и установленного божественным Ромулом Померия, священной границы города, в пределах которых шпилей почему-то не наблюдалось. Аппарель Тельпы откинулась, и на платформу уступили ликторы, выстроившиеся почетным караулом, после чего по аппарели спустился Гай Аквилий Спартиан, сцепив руки за спиной, и огляделся, окинув взглядом пейзажи Рима. К столице республики у Спартиана было двоякое отношение. С одной стороны, вечный город ему нравился как пример триумфа Пакс Романа, великолепные мраморно-белые шпили, исполинские храмы, величественные амфитеатры, термы и прочие здания, создающие впечатление, будто это и не земной город вовсе, а вершина Олимпа, где живут боги. С другой же, Спартиана раздражала его густонаселенность, постоянно пролетавшие и тут и там аэромобили да вечные толпы народа, курсирующие по улицам подобно курсирующей по кровеносной системе крови. Поэтому Спартиан хотел, разобравшись с делами в столице, как можно скорее покинуть ее, дабы заняться более полезным делом, командовать армией, желательно на передовой, среди далеких звезд. Благо, выстроенный им в кратчайшие сроки государственный аппарат, направляющий все силы на одну цель – победу в войне, вроде как работал и работал неплохо, учитывая, что у Сената были намертво связаны руки, что, разумеется, не могло Сенат и прочих больших шишек не раздражать, особенно учитывая проведенные диктатором репрессии против своих политических соперников и драконовые меры по укреплению державы. Поэтому неудивительно, что фрументарий Секста Гортензия Брута вскоре сообщили о заговоре против диктатора. Кто участвовал в заговоре, какой цели заговорщики добивались, убийство было наиболее вероятной целью, и так далее, фрументарии пока не выяснили, что было весьма неприятно. Конечно, подозрение первым делом пало на некоторых непроскрибированных, но оппозиционно настроенных сенаторов, а также им сочувствующих, влиятельных родственников опальных сенаторов, терпящих убытки в своем бизнесе Набилия и прочих, но слежка и прочие оперативно-розыскные мероприятия пока что ничего не дали. Пока что, но в любом случае вокруг Спартиана теперь кипела незримая, но очень активная деятельность со стороны фрументариев, направленная на сохранность спартиановой жизни и здоровья. Даже сейчас, Гай был уверен, на паре соседних шпилей засели какие-нибудь фрументарии-венаторы с рельсовыми фульминатами, способные быстренько отстрелить возможным убийцам что-нибудь ненужное, например, голову. Диктатор издал раздраженный вздох, все это ему закономерно не нравилось, но поделать с этим он ничего не мог. После этого он посмотрел на висящий на стене одного из шпилей хронометр и задумчиво хмыкнул. Его корабль прибыл раньше намеченного времени, и у него было по сути почти полдня свободного времени, прежде чем зловонный водоворот государственных дел снова поглотит его с головой. Гай, несмотря на всю ту машинерию, коей он был напичкан, все же был человеком, и ничто человеческое ему чуждо не было, и потому он решил потратить это свободное время с пользой для себя, ибо ему мало когда выпадала возможность просто по-человечески отдохнуть. Поэтому, когда спустя несколько переходов по коридорам шпиля Спартиан оказался на площадке аэромобиля и уселся в свой, по бронированию и прочим тактико-техническим характеристикам больше напоминающий истребитель Аквила, аэромобиль, он приказал водителю в тускульский амфитеатр. Водитель пожал плечами, но направил аэромобиль в нужную сторону, одновременно связавшись по рации с другими фрументариями и затребовав, чтобы к прибытию диктатора в нужном месте ни одна муха без разрешения не пролетала. Вскоре аэромобиль приземлился перед зданием амфитеатра. Римский театр в свое время разделился на несколько направлений, как пример, новый театр, активно использующий технические и не только достижения, и на основе которого вырос кинематограф, радующий плебс сомнительного качества фильмами, и старый театр, в котором по-прежнему использовалось все то, что и тысячу лет назад, маски персоны, хор, трагедии и комедии. Старый театр был не так популярен, как новый, но все равно у него были свои верные последователи, в число которых входил и Гай Аквили. Выбравшийся из аэромобиля диктатор посмотрел на стоящую рядом афишу и хмыкнул. «Птицы Аристофана? Никогда не видел. Надо посмотреть». После этих слов диктатор решительным шагом направился к амфитеатру, обращая на идущих рядом телохранителей не больше внимания, чем наклевавших зерна в траве воробьев. У входа в амфитеатр диктатора встретил хозяин театра в компании пары актеров, болезненного вида худой и бледный молодой человек с золотистыми волосами. «Приветствую вас в Тускульском театре, Доминус». Бледный человек поклонился. «Для нас большая честь приветствовать вас в нашем театре». «Право не стоит», — ответил диктатор, подняв руку. «Я прибыл сюда не как диктатор, а как простой любитель искусства. Продолжайте играть так, будто меня здесь нет. В любом случае это большая честь для нашего театра», продолжал гнуть свою линию хозяин театра и приветственным жестом указал дорогу внутрь здания. «Проходите, располагайтесь, для вас уже готовы лучшие места». Амфитеатр находился в полупустом состоянии, и при желании тут мог разместиться не только Спартиан, но и большая часть поддерживавших его сенаторов, поэтому с проблем с подбором лучшего места для диктатора не возникло, и не прошло и нескольких минут с того момента, как Спартиан занял свое место, как началось представление, и на оркестру вышли актеры. Представление шло на греческом языке, что объясняло не слишком большое количество посетителей, но поскольку Гай прекрасно знал греческий, проблем с просмотром у него не возникало. Напустив на лицо доброжелательную улыбку, Спартиан приступил к просмотру. Спустя несколько часов, когда представление закончилось, Гай покинул амфитеатр в прекрасном расположении духа, готовый вновь окунуться в римскую политику. Через пару часов должен был прибыть корабль с инопланетными послами, с которыми Гай должен был налаживать стратегическое взаимодействие между Генеральным штабом союзных сил Цитадели и Генеральным штабом Римской армии и флота, благо у послов как раз имелся квантовый передатчик для этого. Дуксы, магистры армии и магистры флота будут этому явно не слишком рады, но Спартиан их быстро убедит. Предаваясь размышлениям о том, как он будет давить на полководцев авторитетом, диктатор уселся в свой аэромобиль, быстро полетевший обратно в сторону римских шпилей. Из амфитеатра же вышел его хозяин, все еще одетый в маску одного из персонажей, царя Удода, и проводил улетающий аэромобиль взглядом, в котором можно было бы заметить хоть и хорошо скрываемую, но ненависть. «Судьба, похоже, решила сейчас надо мной поиздеваться», — произнес Марк Фурий Кандид, снимая маску. Следом вышла актриса в маске соловья и, взяв Марка за руку, прошептала ему на ухо: «Вы просили напомнить, Доминус, через 2 часа назначено особое представление». Кандид улыбнулся. «Спасибо, Кассандра. Пойду тогда за маской Аполлона». Все так же продолжая улыбаться, Марк развернулся и исчез в здании театра. Это было вполне ожидаемо, что на Вулкане, планете столь обильно покрытой городами-мануфацериями, был широко распространен культ одноименного бога, покровительствующего ремесленникам. Поэтому неудивительно, что храмы, алтари и просто статуи бога-кузнеца можно было увидеть чуть ли на первом же попавшемся перекрестке в жилых районах, а в некоторых случаях, даже прямо в производственных цехах. Сам губернатор Вулкана, проконсул Александр Киспи, тоже поддерживал этот культ, из-за чего святилища продолжали появляться в промышленных масштабах подобно грибам после дождя. Поэтому неудивительно, что в одном из помещений на верхних уровнях города, выделенном под штаб римских войск на планете, присутствовала статуя покровителя ремесленников. Особенности Вулкана, планеты, а не бога, а также прочие обстоятельства повлияли на культ так, что он имел серьезные отличия от культа Тирранского. Из-за этого статуя Вулкана, бога, а не планеты, обладала некоторыми отличиями от земных. Наиболее бросающимся в глаза было наличие у покровителя ремесленников металлических ног. Учитывая то, что один из мануфацериев на планете занимался производством аугментаций для инвалидов, мысль о том, что хромой бог может таким образом избавиться от хромоты, довольно быстро распространилась по планете и не вызывала у вулканцев никаких вопросов. Зато она вызывала вопросы у столичных понтификов, из-за чего отношения тирранского и вулканского жречества были не слишком дружелюбными. В очередной раз кинув косой взгляд на необычную статую, Дукс Марк Эмилий Павел вновь сконцентрировал взгляд на голограмме планеты, где россыпью точек красовались изображения городов-мануфацериев, треть которых была окрашена в красный цвет, а вторая треть – в желтый, что соответственно означало «контролируется врагом и оспаривается». Между точками и от точек виднелись линии, тоже окрашенные, означали они перемещение войск краганов, как подтвержденные, так и гипотетические. Часть из них курсировала между захваченными городами, используя как стабильные дороги, так и сложную систему подвешенных над трудным ландшафтом и поддерживающихся специальными гравиплатформами на эффекте массы системами железных дорог. Среди линий были и стрелки, протягивающиеся к зеленым контролируемым мануфацериям, остающимся под римским владычеством. Перемещение по скалистым и пепельным пустошам за пределами проложенных маршрутов может сойти за настоящий подвиг Геракла для обычного человека, но, как показала кампания на Конкордии, краганы в этом плане куда как более живучи, чем люди. Поэтому в факте того, что краганы вскоре дойдут до ближайшего к ним мануфацерия Малья, где как раз засела большая часть свежеобразованного легиоцеца X Санцордиалис, Дукс не сомневался. Поморщившись от боли в поврежденной при высадке руке, Дукс ткнул пальцем в голограмму, в точку, подписанную Малья, и голограмма сменилась объемным изображением города Аркологии и близлежащих территорий. «На чем специализируется Малья?» – спросил командующий силами нескольких легионов. Подошедший проконсул присмотрелся к голограмме города, припоминая информацию о нем, кивнул и произнес: «Эта мануфацерия производит тяжелую технику, тестуда, бронетранспортеры, локомотивы поездов, катафрактов, артиллерию и орудия для космических кораблей. Местный гарнизон как раз монтирует их в стенах. Помимо этого еще он производит и личное оружие и броню, но не в таких больших количествах, как другие. Город очень удачно расположен в склоне горы, в которой огромные залежи ценных металлов. Поэтому там присутствует крупная сеть шахт». «Сеть шахт, значит?» Дукс побарабанил пальцами по голопроектору, из-за чего голограмма пошла рябью. Закончив мучить голопроектор, Дукс почесал подбородок и спросил: «А что производит мануфацерия Артис?» Дукс вернул карту планеты и указал на красную точку, расположенную недалеко от зеленой точки Малья. «Кинетические щиты, энергетические установки, горнопроходческое оборудование. Твою мать!» Киспи быстро сложил 2 и 2 и пришел к неутешительному выводу. «Значит, надо подготовить гарнизон к возможной атаке из-под земли. Может, краганы и не додумаются использовать трофейное оборудование, может наоборот, но тем не менее, нужно быть готовыми к такому варианту действий врага», – произнес Павел и вновь вызвал голограмму города, прикидывая в уме, если бы он был Краганом, то где бы он разместил артиллерию для прорыва стен, или горнопроходческое оборудование для доступа в сеть шахт. В конце концов, Краганы наверняка получили карты аркологии во время первых опустошительных дней вторжения, когда смогли в кратчайшие сроки захватить почти треть Мануфацири, и в том, что они их используют при составлении своих планов, Дукс не сомневался. Примечание к части. Порой я поражаюсь тому, как работает мое вдохновение. Не могу целый месяц написать хоть строчку, но в один прекрасный момент сажусь за компьютер и выдаю сразу несколько страниц. Тем не менее я наконец-то счастлив наконец выложить эту главу, так как после нее я наконец смогу перейти к экшону и так нежно любимой вами вашей политике с интригами, скандалами, расследованиями, заговорами и вендеттой. А пока что предлагаю вам, товарищи читатели, угадать, кто такой впервые засветившийся тут Марк Фурий Кандид. Проверю хоть как ваша внимательность и знание какого-никакого лора Космаримлин работают. В конце концов у меня тут если не все, то многое взаимосвязано. 26. Располагавшаяся в Испании Кордуба, в сравнении с Римом или колонией Цезарей, производила более благоприятное впечатление за счет, как это ни странно, меньших масштабов. Да, это был крупный город, но, в сравнении с этими исполинами, он казался маленьким. Тут не было исполинских шпилей, за исключением одного, сиротливо стоявшего в центре города, не было огромных, раскинувшихся на многие десятки километров, спальных районов, не было исполинских толп народа. Зато тут было очень жарко, ибо на дворе стояло испанское лето. И как только Минервина, спустившись по трапу межконтинентального пассажирского челнока, ощутила эту жару, она поняла, что наконец-то таки вернулась домой. С того момента, как она ступила на охваченную жарой землю Кордубы, некогда позабытые воспоминания начали возвращаться. И хотя за те годы, что она провела вдали от малой родины, город все же слегка изменился, знакомые улицы и здания освежали ее раздробленную память. Она с удивлением узнавала старую городскую площадь, оставшуюся неизменной на протяжении уже нескольких столетий, узнавала центральный парк, в тени деревьев которого спасались местные жители, узнавала характерные узкие улочки старого города. Поэтому неудивительно, что путь до своего родного дома, расположенного на окраине города, она нашла безошибочно с первого раза. Окраины Кордубы встретили беглецов многочисленными виллами, недостаточно богатыми для зажравшихся римских нобилей, но и не слишком бедными. Богатства и помпезности италийских вилл тут не было, все было поскромнее, но, тем не менее, красиво и по-домашнему уютно. Наконец, Минервина остановилась перед одной из вилл, в которой она опознала свою, однако подходить и стучать в ворота она почему-то не спешила, вместо этого пристально рассматривая дом издалека. «Что-то не так?» – поинтересовался Сцивола, подойдя к подопечной и сцепив руки за спиной. Минервина прикусила губу и неуверенно произнесла: «Это трудно объяснить, но я чувствую, что что-то не так, что-то не сходится. Мой дом выглядит непривычно, будто отсутствует некое важное делать». И девушка продолжила стоять, сверля свой дом глазами. Простояв так еще 5 минут и походив из стороны в сторону еще 5, она наконец со словами «Ай, да ну», она наконец подошла к воротам и нажала на кнопку звонка. Сцивола не слишком удивился тому, что ворота не открылись. Минервина позвонила еще раз, а затем еще раз, и только на 4-й раз послышались осторожные шаги с той стороны ворот. Ворота слегка приоткрылись, и на гостей испуганно-настороженно уставилась немолодая женщина лет эдак под 40 с лишним в скромных одеяниях и круглых очках на лице. «Вам че, юная госпожа?» Женщина явно узнала Минервину, а Минервина, похоже, вспомнила, кто эта женщина. «Патиция?» На глазах Патиции проступили слезы, и она кинулась обниматься, одновременно рыдая и что-то бессвязно бормоча, из чего Сцивола мог различить лишь словосочетание «Слава богам, вы живы». Что бы эта женщина не пережила, она явно была очень рада видеть девушку. Неохотно выпустив Юлию из объятия и поправив съехавшие на бок очки, Патиция настороженно посмотрела на Сцивалу, посмотрела обратно на Минервину и, увидев, что она едва заметно кивает, немного успокоилась и произнесла: «Ну, проходите в дом». Пропустив блудную дочь и странного гостя в окружавший дом садик, Патиция снова настороженно выглянула из-за ворот на улицу, осмотрелась и, наконец, закрыла ворота. Наследница славного рода Юлиев Барбатов застыла на пороге дома, осматриваясь по сторонам, будто не веря, что она наконец-то таки дома. Подошедшая Патиция, в очередной раз кинувшая подозрительный взгляд в сторону Сцивалы, спросила: «Юная госпожа, а кто этот молодой человек, что вас сопровождает?» То, что молодой человек был одного с ней возраста, а то и вовсе старше, видимо, Патицию совершенно не смущало. Застывшая Миневина пришла в себя от заданного вопроса и ответила: «Это Гней Клавдий Сцивола, мой друг. Он мне очень помог, без него бы я не вернулась». Ответ Патицию явно устроил, но к ученому она по-прежнему относилась с подозрением. Впрочем, униматься служанка не хотела. «Юная госпожа, а что с вашими глазами?» Вопрос задал Минервину врасплох, она совсем забыла, что ее некогда зеленые глаза теперь являлись вполне себе золотыми. Перенесла операцию в армии, после получения ранения. «Я не знаю, чего там эти проклятые эскулапы наворотили, но теперь у меня золотые глаза», — соврала Минервина на ходу. Впрочем, как соврала, это была правда, хоть и поданная под другим углом. Патиция лишь внимательнее всмотрелась в лицо девушки, стараясь рассмотреть в нем что-то, неведомое самой Минервине, и кивнула. Стремясь предотвратить дальнейшие вопросы, Юлия задала свой вопрос: «А где отец?» Этот вопрос выбил почву из-под ног уже у Патиции. На ее глаза вновь навернулись слезы, и женщина едва вновь не разревелась, и внутри у Минервины тут же все перекрутило от возможных кошмарных догадок. Видя, что служанка не в состоянии ответить на вопрос, Минервина попросила подошедшего Сцивалу: «Гней, принеси успокоительного, пожалуйста. Оно на кухне, прямо до конца и направо, в аптечке на окне». Минервина, перешагнув порог родного дома, тут же вспомнила его во всех мельчайших подробностях, вплоть до того, что вспомнила местоположение погнутого гвоздя на окне на втором этаже. После просьбы она, приобняв служанку, медленно направилась в соседнюю комнату, где усадила Патицию на диван и села рядом, пытаясь одновременно и успокоить служанку и все же получить ответ на свой вопрос, несмотря на то, что одновременно панически боялась возможного ответа. Через пару минут опальный ученый вошел в комнату, принеся два стакана с готовым лекарственным средством, справедливо рассудив, что оно потребуется не только Патиции. Возблагодарив богов за предусмотрительность своего спутника, девушка выпила лекарство и дала выпить Патиции. Рыдания женщины пошли на спад, и, наконец, на очередной вопрос, где отец, Патиция таки выдавила: «Его, его проскриберовали». Душа Минервины ушла в пятки, она неверяще переспросила: «Проскриберовали, как, почему?» «За укрывательство Марка, Юлия», — всхлипнула Патиция. «Дядя Марк, его тоже?» На этот вопрос Патиция кивнула, по-прежнему всхипывая, продолжила: «После того, как назначили диктатора, начались проскрипции. Марк», — служанка опять всхлипнула, — «Марк тоже попал в список и сбежал из Рима. Господин решил спрятать его у себя, но его нашли и...» Тут уже Патиция все же не выдержала и снова расплакалась. Беглянка же ничего толком не смогла произнести, застыв, будто пораженная током, лишь машинально прижимая к себе служанку. Ее разум категорически отказывался воспринимать этот факт. Просидев так с пару минут, неожиданно Минервина вскочила и убежала на второй этаж, откуда тут же донесся громкий хлопок дверью. Сцивола, несмотря на схожую область профессии, по которой его устроили на проекты хор, не был психотерапевтом и во врачевании людских душ он особо не разбирался, но что-то ему подсказывало, что потерявшей отца девушке следовало дать побыть одной. А помимо этого к этому что-то подсказывало, добавился факт того, что она все-таки была психократором, и потому тревожить лишний раз ее в таком нестабильном состоянии было чревато чем-нибудь нехорошим, начиная от прилета в лицо отправленного телекинетически шкафа и заканчивая ударом молнии. Потому вместо помощи своей подопечной, Сцивола решил оказать помощь продолжавшей рыдать навзрыд Патиции. Во время проскрипции, многие слуги и рабы, будь то из выгоды, в случае первых, или из-за особенностей психологической коррекции, ставившей верность Риму выше верности хозяину, в случае вторых, с завидным рвением сдавали своих преследуемых хозяев вигилам и фрументариям. Патиция представляла собой редкое исключение из этого паскудного правила, и причина была этому в какой-то мере наивной и романтичной. Несчастная женщина испытывала по отношению к своему хозяину романтические чувства. Десятилетия, проведенные на службе у доброго господина Мания Юлия Барбата, сделали Патицию безнадежно влюбленной в этого тихого, относительно спокойного человека, в отличие от других барбатов, не подбиравшегося к большой политике и на пушечный выстрел, здраво рассуждая, что ему в этих хитросплетениях политических браков, подковерных интриг и больших денег делать нечего. Однако политика все же затронула его два раза в его жизни. Первый раз вмешательство политики в тихую жизнь скромного винодела был, когда отец Мания, покойный сенатор Секст Юлий Барбат, сосватал его за дочь сенатора Марка Фурия Пульхра, урожденную Квинту Фурию, ставшую после свадьбы Фурии Юлии, и которую Мании, что удивительно, совершенно искренне полюбил, и что еще более удивительно, взаимно. Этот союз, впрочем, был не слишком долгим и счастливым, так как не успела Фурия Юлия дать жизнь маленькой Минервине, так сразу скончалась от осложнений при родах. Безутешный отец так и не смог более никого полюбить. Второй же раз, когда политика вмешалась в жизнь Мания, и одновременно последний, настал когда, спасаясь от проскрипций, на пороге дома Мания появился его брат Марк, попросив убежища ровно на один день. Хоть отношения между братьями и были слегка прохладными, отказать родственнику Мани не смог, а уже через пару часов в двери его дома начали стучать вигилы. Служанка, вышедшая тогда за продуктами в эмпорий, при возвращении домой обнаружила, как вигилы тащили к аэромобилю два бездыханных тела, с приведением приговора в действие власти не медлили. Именно такую историю поведала постепенно успокоившаяся Патиция Сцеволи, уверенно стараясь не разрыдаться вновь. Беглый ученый сочувственно покачал головой и спросил, а что с другими Юлиями Барбатами? Я никогда политикой не интересовался, но многое слышал об этом семействе. В новостях все написано, тяжело вздохнула служанка. Большинство родственников доброго господина, хоть как-то относившихся к сенату, проскриберовали. Если кто-то и уцелел, то они наверняка сидят тише воды ниже травы. Сенатор Марк Юлий, когда приехал, упоминал несколько человек, которые вигилам и фрументариям просто неинтересны, например, Марк Фурий Кандид, племянник Марка Фурия Порция и двоюродный брат юной госпожи. Инфантильный мальчик, вместо того, чтобы пойти по стопам деда и дяди, прожигает фамильные средства на театры. Недавно купил на последние деньги, оставшиеся от отца, театр в Тускулуме и теперь полностью отдался театральному искусству. По тону Патиции было видно, что увлечение дальнего родственника Минервины она не одобряла совершенно. «Тускулум, Тускулум. Знакомое название, это где-то в Италии?» – спросил Гней, на что Патиция ответила. «Район Рима. В свое время Тускулум был отдельным городом, но разросшийся Урбс поглотил его, как и другие города вокруг Семи Холмов, превратив во всего лишь очередной район исполинского мегаполиса. Факт того, что племянник оппозиционного сенатора спокойно живет и в ус не дует буквально в самом логове льва, здорово позабавил ученого. Похоже, спецслужбы действительно махнули на него рукой, в противном случае он был бы уже давным-давно покойником. Это же, однако, и подкинуло ученому хорошую пищу для размышлений касательно того, куда ему с его подопечной податься, ибо оставаться в этом доме до тех пор, пока спецслужбы наконец-то не хватится пропажу корабля с психократором на борту и не начнут рыть носом землю, не лучшая идея. Почему бы не податься в Рим, к этому инфантильному мальчику и спрятаться, так сказать, на виду, где искать уже не будут. Марк Фурий Кандид ведь из семейства Фуриев, да, не вопросительно, но утвердительно произнес Сцевола. Как он отнесется к двоюродной сестре, если она вдруг появится на его пороге? Марк мальчик хоть и инфантильный, но добрый, юную госпожу он примет, хоть она и таскала его в детстве за вихры, когда он с семейством приезжали в гости лет 10 назад. Служанка улыбнулась, вспоминая картину того, как 14-летняя юная госпожа, не поладив чего-то с маленьким Кандидом, гоняла его по всему саду возле дома. Ей тогда это показалось умилительным. Сцевола кивнул, решив для себя, что в ближайшее время им следует срочно отправиться в Рим. В крайнем случае, ежели один из последних представителей рода Фуриев откажет им в убежище, всегда можно найти иное место на Терре, что способно подойти в качестве убежища. Планета ведь большая, хоть и из-за развития транспорта, позволявшего быстро пересечь Палмира за пару часов, и кажется маленькой. Решив вопрос с дальнейшим путем, Гней решил наконец проведать юную госпожу и направился на второй этаж дома. Постучав в ближайшую дверь и не услышав ответа, ученый неуверенно открыл дверь и заглянул внутрь, поняв, что не ошибся с выбором. Минервина сидела, обхватив колени, на своей кровати, два золотых огонька ее глаз, от которых текли дорожки слез, безжизненно смотрели куда-то в стенку. «Ты не возражаешь, «Если я войду?» – негромко спросил Гней. Золотые огоньки на мгновение поменяли свою цель со стены на ученого, и девушка пожала плечами, будто бы говоря: «Входи, мне все равно». Получив такое разрешение, Сцивола вошел в комнату и направился в сторону кровати, параллельно украдкой осматривая комнату. Взгляд ученого привлекла фотография, на которой, судя по всему, были изображены покойные родители ее подопечной. Однако долго взглядом на фотографии ученый задерживаться не стал, вскоре присев на краю кровати. Некоторое время и ученый, и бывшая подопытная просто сохраняли молчание, пока наконец Минервина не спросила: «Почему все это происходит со мной? Почему это произошло с отцом? В чем мы провинились перед богами?» Ученый вздохнул. «Многим людям не везет оказаться не в том месте, не в то время. Если я правильно помню, если бы ты не оказалась в свое время на каком-то холме, отражая атаку алиенов, то никакие такие неестественные силы бы ниоткуда не взялись, и ты бы продолжила служить в легионе. Правда, неизвестно, насколько долго, передавали о крупных потерях. С твоим отцом и дядей, мир их праху, точно так же, пара часов разминки, и они были бы живы. Никто не может гарантировать, что произойдет в ближайшее время. Человек смертен, но что еще хуже, он внезапно смертен. Как бывший легионер ты должна это помнить». Девушка горько усмехнулась. «Помнить? Я не помню половину своей жизни, а другая половина наполнена лишь горечью и болью. Только-только я вспомнила и осознала, что у меня есть семья, и тут же эту семью у меня отняли, как и мою память. Вырезали всех во имя республики, будь она проклята. У меня никого не осталось, кроме бедной Патиции и тебя, и то вы мне не родные». Девушка сорвалась на крик, и ученый начал опасаться, как бы ни случилось чего-нибудь экстраординарного, потому поспешил ее успокоить. «Я бы не был так категоричен. Твой двоюродный брат Марк Фури, один из тех, кто пережил проскрипции, все еще жив. Слова о том, что кто-то из ее родных уцелел, явно произвели на последнюю из рода Юлиев отрезвляющий эффект». «Мой двоюродный брат?» – неверяще спросила Юлия. «Двоюродный брат», – повторила она, пытаясь что-либо вспомнить. На сей раз осколки ее памяти не спешили выкристаллизовываться в единую картину, и процесс воспоминаний как-то не заладился. Но несмотря на нежелавшую возвращаться память, девушке явно полегчало, хоть она и по-прежнему скорбела по своему убитому отцу. Сцивола улыбнулся. «Быть может, судьба впредь будет более благосклонна к этой девушке». Ночью, когда все уже легли спать, Минервина вышла на задний дворик виллы, где уселась на скамейку под деревом. Шума города почти не было слышно тут, и ничего не мешало ей предаться всплывшим в памяти воспоминаниям. Она вспомнила, как много лет назад, будучи несмышленым ребенком, залезала на это дерево. Вспомнила она и то, какой шум поднимал ее отец, когда находил ее сидящей на ветках. На лице девушки непроизвольно возникла улыбка. В те годы она обижалась на отца, но с высоты прошедших лет она понимала, что он просто беспокоился за нее. В небе прочертил линию пролетевший где-то далеко-далеко космический корабль, и воспоминания прошлых лет сменились воспоминаниями последних дней, и на место теплых воспоминаний о детстве пришли ярость, ненависть и обида. Обида на этот поганый мир, издевающийся над Минервиной, обида на проклятую республику, которая в ответ на верную службу отплатила ей стиранием памяти, ролью подопытной крысы и убийством почти всей родни, обида на человека, запустившего этот маховик репрессий, лишившего тем самым девушку одного из самых близких людей, это полумеханического урода Спартиана. Глаза бывшей подопытной Мю Сигма-3 уже было налились привычным золотом, сигнализируя об опасном психическом состоянии, грозящем крупными разрушениями, но из пучин гнева Минервину вырвал звук шуршания веток. Девушка немедленно повернула голову в сторону источника шуршания и удивилась: на ветке дерева сидела маленькая совушка. Сычик настороженно подозрительно смотрел на Минервину своими большими глазами, готовый в любую секунду улететь. Почему-то вид этой птицы вызвал у Минервины крайнее умиление, и она почти неосознанно потянулась к ней разумом, успокаивая птицу и внушая мысль, что это странное нелетающее существо сове вовсе не враг. Постепенно Сычик успокоился, и из-за очередного ментального импульса так и вовсе бесшумно спорхнул с ветки на протянутую девушкой руку. Как только зверек оказался на руке Минервины, она тут же начала почесывать птичке перья, одновременно сюсюкая ей какую-то типичную бессмыслицу. Неожиданно разум Минервины пронзила одна мысль. Это было не совсем привычное осколочное воспоминание, скорее эдакий сон наяву, воспоминание о будущем, которое она даже не полностью восприняла. Но тем не менее, одну ключевую вещь она все-таки поняла, и со смешком поведала совушке. Минервина погибла в песках Конкордии. Осталась только Минерва. До войны я жил в Трапезунте. По торговым делам мой отец часто ездил в Лазику, и оттуда он привез рецепт одного дивного мясного блюда. Берется свежее маринованное мясо, мой отец маринует его обычно в кислом вине, обязательно баранье. Нет, в принципе можно и не баранье, но в таком случае будет не так вкусно. Ну так вот, берется баранье маринованное мясо и жарится на прогоревших углях. Важно, чтобы это были именно угли, а не открытый огонь, и уголь нужен обязательно древесный, это тоже важно, и притом не абы какой, никакой сосны, березы. Пока сидевшие в помещении легионеры обсуждали, от нечего делать, рецепты приготовления различных блюд, Айтос смотрел через амбразуру на пейзажи вулкана. В процессе превращения города в один сплошной дот, подобные амбразуры вырезали на протяжении всех внешних стен, понаставив туда излучателей частиц, рельсовых орудий и других инструментов по превращению противника и его бронетехники в кучу трупов и металлолом соответственно, и соответственно вдоль этих амбразур посадили легионеров, что посменно следили за периметром. Разумеется, ни о каких новомодных силовых полях, что были бы способны защитить защитников Малли от вредной атмосферы планеты, и речи не шло, таких банально не существовало, поэтому дежурили бойцы Легио ЦЦХ Санцор Диализ в задраенных бронескафандрах, что их, разумеется, сильно бесило, но приказ есть приказ. Вот и сейчас легионеры, в том числе и Айтос сотоварищи, вынуждены были смотреть друг другу не в глаза, а в безликие визоры шлемов. Вдоволь насмотревшись на унылые пепельно-серые пустоши, Айтос подошел к стоявшему у ампливизора Алексию и спросил, что-нибудь видно на горизонте. Алексий цыкнул, отвел визор шлема от инструмента и покачал головой. Нет, все по-прежнему. Вакадир шлема исказил голос бывшего претарианца, сделав его более низким и угрожающим. Фалька в свое время выдвинул теорию, что Алексий явно нарочно чего-то в шлеме подкрутил, как раз ради такого эффекта. Огнин покачал головой в ответ и вздохнул. Ожидание противника утомляло. Где-то с неделю назад поступили новости о том, что крупная группировка краганских войск выступила от Мануфацири Артис в сторону Мануфацири Малля, и на момент донесения прошла уже больше половины пути. С той поры потянулось тоскливое ожидание врага, проходившее в атмосфере токсичного воздуха вулкана и изматывающей скуки, ибо командование требовало постоянной готовности войск, или точнее, постоянного присутствия войск на стенах. Хотя по центуриям ходили слухи, будто бы несколько когорт по одной Юпитеру известной причине упрятали в шахтах, что, с точки зрения Айтоса, было полнейшей глупостью. С кем они там будут воевать? С восставшими против римского владычества рудными жилами? В любом случае, им Рудиарий не завидовал, ибо постоянно сидеть в подземелье, в натуральном царстве Плутона, он бы и врагу не пожелал. А тут хотя бы хоть какой-то, еле-еле пробивающийся через тяжелые свинцовые облака, но солнечный свет все же был. Важно регулярно поворачивать вертелы с нанизанной на них бараниной, чтобы мясо прожаривалось равномерно. Когда мясо будет белым, а сок прозрачным, мясо считается готовым и его уже можно есть, приправив специями по вкусу. С трансатлантическими земляными яблоками да под Гарумом заходит на ура, мой отец постоянно угощал им своих знакомых, и все, без исключения, нахваливали. Легионер продолжал рассказывать рецепт дивного блюда таким же страдающим от скуки сослуживцам. «Зараза, я сейчас слюнями захлебнусь», — раздраженно произнес Алексий, посмотрев в сторону обсуждающих мировую кухню сослуживцев. «А ты, вместо того, чтобы их слушать, представь большую, сочную, дымящуюся, ароматную, коровью лепеху», — хохотнул Айтос. Алексий сплюнул. «Ну, как сплюнул», — громко издал звук «тьфу», выражая отвращение, ибо плеваться в закрытом шлеме малость неудобно, и прильнул обратно к ампливизору, продолжая рассматривать унылые черные пустоши. В очередной раз пошарив взглядом по горизонту и не найдя ничего интересного, бывший претарианец решил было плюнуть на это дело, однако, как назло, тут же он заметил нечто неожиданное. «Так-а, кажись, что-то на горизонте виднеется. Ну-ка, дай-ка глянуть». Айтос тут же подошел к ампливизору, и его боевой товарищ уступил ему место. И действительно, далеко на горизонте, на расстоянии многих стадий от стен Малля, виднелась едва заметная дымка. «Нельзя слегка прибавить дальность», — недовольно пробурчал Винит, силясь разглядеть хоть что-нибудь. Да тут и так все на максимум выкручено. В любом случае надо доложить декану, этим Алексей и поспешил заняться, включив рацию и принявшись докладывать командирам, которые сидели себе уютно внутри города и попивали вино, пока простые легионеры медленно дурели в своих бронескафандрах на стенах. Хотя, справедливости ради, деканов периодически выгоняли на стены центурионы, чтобы те не давали легионерам расслабляться, да и самих центурионов тоже выпинывали на стены легаты и трибуны. Такая цепь пинков тянулась аж до самого дукса Марка Эмилия Павла, который, однако, на стенах был всего один раз, но у него была уважительная причина в виде полученного при высадке ранения. По ту сторону провода доклад о странной дымке приняли спокойно, приказав продолжать наблюдение и тихонько пробурчав себе под нос ругательство в сторону местной атмосферы, из-за которой вести аэроразведку было невозможно. Повышенный интерес Айтоса к амплевизору и доклад Алексия незамеченными не остались, остальные легионеры их контубернии сразу забросили обсуждать кулинарные рецепты и столпились у амбразуры. Повисший в воздухе вопрос был высказан обычно молчаливым Фалько. «Ну что там, дымка какая-то?» — честно ответил Айтос. «Наверное, пыль от вражеской техники».